Он снова посмотрел на часы. Почти половина четвертого. Интересно, куда запропастилась Джанет со своим кофе? Да, кстати, а как ее фамилия? Полковник Андерсон просто сказал, сержант проводит вас вниз и поможет отыскать, что нужно. А может, полковник столкнулся с ней в холле и велел возвращаться наверх к своим обычным сержантским обязанностям? Воинское звание никак не подходило Джанет. Сержантом был сержант Мерчисон за столом дежурного в 87-м, а также дюжина старых сплетников, что разъезжают по городу в патрульных машинах и смотрят, как полицейские несут службу. К Джанет, как ее там, это явно не относилось. Право, трудно о ней думать, как о сержанте. А почему, собственно, он вообще о ней думает? Карелло решил, что переборщил с чтением психиатрических отчетов, и, кажется, готов уже, да еще как, изучать собственное эго и либидо. Он вздохнул и снова обратился к папке с документами. И тут ему попались слова, решающий прорыв. Лемар употребил их применительно к разговору, который произошел за полтора месяца до того, как Джимми выписали из госпиталя и одновременно уволили из армии. Делая запись такого рода, майор явно не обратил внимания на каламбур. Карелло улыбнулся. «Интересно, что сказал бы Лемар на шутку Джанет по поводу главного генеральского госпиталя?» «Так, опять Джанет. Но где же она, наконец? В Колумбию, что ли, за кофе отправилась?» Карелло отложил решающий прорыв в сторону. Как только он отгадает тайну рождественских кошмаров Джимми Харриса, надо садиться в машину и возвращаться в город. Так прошло 3 минуты. В 3:35 Карелло вернулся к чтению записи. «Лемар, ну что же, Джимми, давайте еще раз обратимся к этому случаю. Харрис, зачем? Я уже до смерти устал от болтовни об этом странном сне. Лемар, да и я тоже. Харрис, ну так и забудем о нем, док. Лемар, да нет, не надо забывать. Если мы забудем, то вы не сможете забыть никогда». Харрис, да пошел он, этот сон. Лемар, расскажите мне о рождественской елке. Харрис, вижу рождественскую елку. Лемар, что за елка? Харрис, обыкновенная рождественская елка. Лемар, и мать с отцом ее украшают, так? Харрис, да так, так же. Лемар, а вы с приятелями сидите на полу и смотрите на них? Харрис, да. Лемар, и сколько вас? Харрис, со мной 5. Лемар, просто сидите и смотрите. Харрис, да, сидим на диване. Лемар, вы сказали, что сидите на полу. На полу, на диване, какая разница? Так все же, на полу или на диване? На полу. В гостиной? Да. В гостиной, я правильно понял? «Да-да, я ж говорил. И сколько вам лет в этом сне?» «Не знаю, 18, может быть, 19, что-нибудь в этом роде». «Но ведь отец умер, когда вам было 6». «Да». «А во сне вам почти 20, и вы смотрите, как он наряжает елку». «Но ведь это же сон». «Вы говорили, на полу был ковер». «Да, зеленый ковер». «В гостиной». «Да». «Толстый». «Да». Но игрушки, когда упали с елки, все равно разбились. Да. На ковре? Да. С шумом? Да. Что за шум? Грохот, как будто стреляют из рождественских хлопушек. Вот какой это был шум. Ага. Или барабаны. Такой шум, как от барабанов. Ага. Такой звук. Звук барабанов. Да, на проигрывателе. На каком проигрывателе? Там был... Кто-то бил в барабан. Где? На проигрывателе. На каком проигрывателе? Там был проигрыватель. Где? В гостиной? Нет, в... Да? В клубе. О, боже. Лемар, что такое? Харрис, о, боже, милосердный. Лемар, в чем дело, Джимми? Харрис, он... Открылась дверь. «Привет», — сказала Джанет. «Извините, меня тут перехватили по дороге». В руках у нее было по картонному стаканчику кофе. Она поставила их на стол и уселась напротив Кареллы, скрестив ноги. «Надеюсь, вы пьете сладкий?» «Ага, сладкий». «Ну и прекрасно. Нашли что-нибудь?» «Решающий прорыв». Жанет сняла крышки со стаканов и подвинулась к Карелле. «Не против, если и я тоже прочитаю?» — спросила она, слегка касаясь его коленом. «Нет, зачем? А, впрочем, пожалуйста». Он потянулся к стакану и едва не опрокинул его. Руки у Кареллы дрожали. Он отхлебнул кофе и вернулся к чтению. Присутствие Жанет его тревожило. Она сидела так близко. Голова ее склонилась к его плечу, а колени под столом касались его колен. «Харрис. Клуб. О, Боже!» «Лемар. Не понимаю». «Харрис. О, Боже, милосердный!» «Джимми, о чем речь?» «Он...» «Продолжайте». «Это был Ллойд». «Какой такой Ллойд?» «Президент». «Президент чего?» «Президент нашего клуба». «Какого клуба?» «Клуба ястребов в Даймондбеке. Еще до того, как меня призвали в армию». «Да что там насчет Ллойда?» «Он танцевал с ней в клубе в подвальном помещении, а мы сидели на полу пятеро и стучали барабаны, много барабанов. Они стучали, как целая куча барабанов». «А с кем он танцевал?» «Со своей женщиной, с Роксаной». «А вы и еще четверо?» «Мы сидели на диване и смотрели. Они танцевали небыстрый рок. Ллойд повернулся к нам и сказал: «Эй, вы чего вытаращились? А ну катитесь отсюда!» А Роксана говорит: «Чего там, пусть сидят, если устали». А Ллойд говорит: «Если я говорю, чтобы катились, пусть катятся». Тогда она поворачивается к нам и говорит: «Вы что, позволите ему вами командовать?» А ребята говорят: «Еще чего!» И вскакивают с дивана и хватают его. «А куда он хотел, чтобы вы ушли?» «Наверх». «Почему?» «А потому что мы сидели и слушали, как бьют барабаны». «Что Роксана имела в виду, ну, говоря, что вы устали?» «А мы и вправду устали, парень. Мы перед этим гудели весь месяц». «Гудели? Что значит гудели?» «Дрались. С врагами, парень, дрались с врагами». «А когда это было, Джимми?» «Прямо перед призывом». «И сколько вам было?» 18. «И вы входили в банду ястребы?» «Ну да, в клуб». «И у вас была война с другой бандой?» «Да, начиная с декабря». «А когда эта история в клубе случилась? Тоже в декабре?» «Незадолго до Рождества». «И весь этот месяц вы воевали с другой бандой?» «Да, и это были не шутки, парень». «И теперь вы отдыхали?» «Да, а Ллойд велел нам идти наверх». «А что он имел в виду?» «Я же сказал, наверх». «А Роксана сказала, если устали, оставайтесь». «Точно. Ребята сказали ему, чтобы заткнул свою пасть. Они схватили его и оттащили от Роксаны. Они там танцевали в середине комнаты. А пластинка все еще играла, и барабаны грохотали. Классный, видимо, был барабанщик». «И кто же схватил его?» «Да все четверо. Я остался на месте». «Ну, а потом?» «Там в центре комнаты был стол, ну, вроде стальной балки такой. Так они прижали его к ней. Я понятия не имел, что они собираются с ним делать. Он ведь президент, разве так можно? Они что, неприятности себе на голову ищут?» «Ну, я сказал им: «Эй, ребята, потише, он же наш президент». «Но они...» «Продолжайте, Джимми». «Но они и слушать не захотели. Они просто...» «Они привязали его к дереву, а Роксана заплакала». «Ой, как она заплакала!» «К дереву?» «То есть к столбу, я хочу сказать. Роксана плачет, они хватают ее, она отбивается. Она не хочет, а они все равно делают, что задумали. Они вонзают один за другим, пока все не пройдут». «То есть они изнасиловали ее, это вы хотите сказать?» «Я старался остановить их, но у меня ничего не получилось. Потом они вынесли ее наружу, подняли с пола и вынесли. Зачем? Потому что у нее шла кровь. Это из-за них, когда они... И куда они отнесли ее? На пустырь. На какой пустырь? Да, есть там пустырь. Где? На углу. Там полно всяких сорняков. Они бросили ее. А дальше? Не знаю, не знаю. О, черт, почему же? Ладно, Джимми, успокойтесь. Но я-то почему плачу? Ведь я ничего ей не сделал. Ничего. Все в порядке, Джимми. Может, вам надо выплакаться. Зачем Богу понадобилось отнимать у меня зрение? Ведь это они четверо набросились на нее. Почему же Бог меня наказывает? Джимми, это давняя история, и с вашей слепотой она не имеет ничего общего. Ну да, не имеет, только она и имеет. На этом разговор окончился, кончилась и пленка. Из записи доктора Лемара следовало, что на последних словах Джимми Харрис разрыдался и не мог успокоиться в течение получаса. В конце концов доктор отвел его в корпус и сделал укол. Во время следующей встречи Джимми отказался вернуться к этому эпизоду и не назвал имен членов банды, которые привязали Ллойда к столбу и изнасиловали Роксану. По мнению доктора, ужас, испытанный пациентом в тот день, в ситуации, на которую он не мог оказать никакого воздействия, и породил этот повторяющийся кошмарный сон. Почему во сне Роксана становится отцом Джимми, Лемар так до конца и не понял. Он решил только, что оттого пенис и передается матери, какой она является Джимми во сне. Бессознательная попытка постичь символику, так бывает. Но помимо того, бессознательное нашептывало Джимми кое-что еще. Даже не нашептывало, во весь голос говорило, что символическая смерть на деле была изнасилованием. У женщины во сне под юбкой оказался пенис, а в действительности под юбкой у Роксаны было 4 пениса. Когда Лемар спросил Джимми, что произошло с Роксаной после того, как его приятели бросили ее на пустыре, он сказал, что не знает. «Нашел там ее кто-нибудь?» «Не знаю, она просто исчезла». «И вы никогда с ней больше не встречались?» «Нет». «А что произошло с Ллойдом?» «Мы выкинули его из клуба и выбрали нового президента». «Стало быть, это и все?» — спросила Джанет. «Похоже на то». «Вот и объяснение». Карелло промычал что-то невразумительное. «И теперь у вас есть то, зачем приезжали?» «Пожалуй». «Ну и как, помогает это вам?» «Нет». «Выходит, полное поражение?» «Выходит так». «Тогда почему бы вам не пригласить меня поужинать?» Карелло посмотрел на нее. «В 4 я освобождаюсь», — продолжала Джанет. «Можно зайти ко мне и выпить чего-нибудь, а там я переоденусь, устроим ранний ужин и...» Джанет подмигнула. «Что скажете?» «Скажу, что я женат». «Ну и что? Я тоже замужем, но муж сейчас в Японии, а ваша жена в городе, из чего следует, что мы здесь пребываем вдвоем в одиночестве. Итак?» «Не могу». «Можете, можете». Джанет снова подмигнула. «Хотя бы попробуйте». «Да и пробовать нечего». «Я знаю чудесный ресторанчик неподалеку от госпиталя. Свечи, вино, скрипки, цыганская музыка. Настоящая романтика. Неужели вам не хочется маленького приключения? Мне так чертовски хочется. Вот только дойду до дома, переоденусь в красное платье, а потом мы...» «Джанет, право, не могу». «Ну что же, Джанет». «Да ладно, чего уж там. Прости». Возвращаясь в город, он думал о ней. Недавно на глаза ему попались результаты исследования, предпринятого одним журналом. Согласно им, 50% американских женщин в возрасте от 35 до 39 лет постоянно нарушают обет супружеской верности. Если сравнивать эту статистику с исследованиями Кинси, то процент резко возрос, тогда было всего 38%. Трудно сказать, как обстоят дела во Франции, Италии и Германии, Ведь это тоже страны общего рынка. Но в глубине своего сентиментального дикинского сердца Карелла твердо знал, что к дамам времен Британской империи современная женщина никакого отношения не имеет. При любых обстоятельствах, в любой день недели, одна из двух американок либо держит путь в постель мужчины, либо только что вылезла из постели, при том, что мужчина с этой искательницей приключений брачными узами не связан. Нетрудно также предположить, даже при отсутствии хитроумных журнальных выкладок, что 50% мужчин в возрасте от 35 до 39 ведут себя точно таким же образом, то есть половина населения этой чертовой страны заводит шуры-муры. Такие цифры ошеломляли. Но еще более ошеломляло то, что среднестатистическая женщина, готовая погулять на стороне, налетела на среднестатистического мужчину из другой половины населения, которая не гуляет на стороне. «Так вроде и не бывает», — подумал Карелла. «Но, оказывается, бывает. Сержант Джанет, как ее там, и детектив Стив Карелла, оказываются в одной комнате, напоминающей ему монастырскую келью. Головы их склонены, как в молитве. Колени соприкасаются, а он, черт побери, ведет себя, словно дал обет безбрачия. Да к тому же только что дар речи не потерял. Извините, Джанет, извините, жалкое бормотание. Право, мне очень неловко, Джанет. Словно четки перебирает или на ночь молится. А теперь возвращается домой и не может отвязаться от мысли о том, что упустил там, под бледно-оливковой юбкой. Да и какие у нее губы, да какая грудь. «Ладно, прекрати», — приказал себе Карелла. И тут же, переключившись на отчет Лемара, решил, что выводы доктора так же неутешительны, как и беглое свидание с Джанет. Как полицейский, Карелла, разумеется, куда больше внимания уделил бы криминальным эпизодам, возникающим в больной памяти Джимми. Но, наверное, психиатры работают иначе. Наверное, их мало занимает истекающая кровью девушка, которую изнасиловали, а потом бросили на пустыре. «Нашел ее там кто-нибудь?» «Не знаю, она просто исчезла». «И вы никогда с ней больше не встречались?» «Никогда». «Вот и все, за исключением, может быть, случайного замечания, что на место Ллойда выбрали потом другого». «Так, это изнасилование в подвале случилось, судя по всему, 12 лет назад, когда Джимми было 18. Нетрудно будет выяснить у Софи Харрис, где они тогда жили, потом посмотреть, что это за участок, и дальше узнать, есть что-нибудь на уличную банду под названием «Ястребы», ее смещенного президента Ллойда и изнасилованную девушку, которую звали Роксана. Как только вернется в город, сразу же займется этим. Да, надо будет этим заняться. Может, Лемару нужно было только добраться до истоков кошмаров? Удалось, не удалось это сделать, другой вопрос. Но ему-то, Карелле, надо выяснить, нашли ли лиц, виновных в преступлении категории «Б». Карелла нажал на акселератор, и скорость сразу подскочила до 60 миль в час, максимум на этом шоссе. Уже начинало смеркаться, а он был все еще в 40 милях от города.